Глава 16. Всю ночь я не спала. Металась, словно в бреду, не понимая, чего задумал его величество. Он обещал меня отпустить. Обещал. Но сейчас почему-то мучает, хотя я выполнила то, чего он хотел. Посвящение. Разве боги примут чужачку? Лишь унизительно завтра уйти. Хотя я могла уйти сегодня. Хотя я могла уже ехать обратно в Шобург. С утра ко мне пришел Одер. Он привел с собой двух высоких девушек, тела которых покрывала странная вязь татуировок, а сами они были одеты в легкие звенящие одежды. «Это жрица богов Алатри», — сказал Одер. «Доверьтесь им. Они сделают все как надо». Сначала девушки долго и терпеливо терли меня в купальне. После наносили какие-то душистые и ароматные масла. Мои волосы они переплели тысячи мелких косичек, а еще вплели в них звенящие бусины и колокольчики. А вот в качестве одежды мне предложили лишь длинную полупрозрачную сорочку. Так нужно, Ледиё. Не противьтесь. Когда все было готово, на руки мне одели какие-то массивные браслеты из зеленого камня. А после, накинув скрывающий меня плащ, вывели из комнаты, прежде завязав глаза темной повязкой. «Все в порядке, Мишель», — я услышала голос Одера. «Никто не должен знать, где находится храм, кроме жреческой касты и монарха». И я кивнула. «Хорошо». Какое-то время мы петляли по коридорам замка, затем спустились по лестнице, и я чувствовала дуновение сырого подземелья. Эта дорога казалась мне мучительной и бесконечной, пока, наконец, мы не пришли. Повязку сняли. Яркий отблеск тысячи восковых свечек заставил меня на миг зажмуриться. А когда я снова открыла глаза, заметила здесь Вирджинию и Кики. Они тоже с любопытством оглядывались вокруг. Это было небольшое помещение без окон, облицованное белоснежным зеркально-гладким мрамором. Внутри было подземное озеро, по берегам которого были расставлены свечи. А еще были установлены три одноместные ладьи. Теодор был уже здесь. Он тихо переговаривался о чем-то с высоким седовласым жрецом. Здесь же был и Одер. «Это посвящение тайное, и оно же является одним из тайных испытаний, хотя многие считают его просто промежуточным этапом. Каждая из вас взойдет на ладью и поплывет на середину озера. Там боги благословят вас особой меткой принадлежности. Вы станете официальной невестой короля». После этого посвящения состоится два следующих испытания. Если же, конечно, король не прервет отбор. Я сразу скажу, что их суть интимная, а отныне после него его величество навестит вас ночью, чтобы проверить то, насколько вы подходите ему. Но как же мы тогда потом выйдем замуж, если его величество проведет свое испытание, но мы его не устроим? Спросила Кики, нахмурившись. «Его Величество лично занимается после устроения брака своих невест. Обычно кандидатами становятся достойные лорды Алари. Такие браки идеальны и также благословляются богами». Я в ужасе отпрянула. «Провести со мной ночь, а после выдать замуж за того, кого я не хочу? Это шутка? Я не буду участвовать», — сказала я. «Будешь», — упрямо ответил Теодор, а после вдруг подошел ко мне. Так близко, что это слишком бросалось остальным в глаза. «Зачем ты меня мучаешь, Тео?» — прошептала я, едва не плача, заглядывая в глаза, которые с нежностью смотрели на меня. «Мишель, ты ведь тоже любишь меня. Неужели ты думаешь, что я смогу причинить тебе боль?» — шепотом ответил он мне. «Доверься. Вот твое настоящее испытание». Я шмыгнула носом, а после кивнула. «Если боги не благословят меня, ты же отпустишь? Отпустишь меня?» Теодор лишь усмехнулся. «Мишель, хватит говорить глупости. Лучше полезай в лодку». Другие девушки и правда уже заняли свои места в тех самых деревянных лодках. Одер провел меня к одной из них, и я тоже оказалась внутри, не зная, что ждет меня дальше. Жрецы и жрицы собрались вместе в странный круг, сплетая между собой руки и начиная читать слова каких-то заклятий. Эти слова сливались в единую мелодичную песнь. И я чувствовала, как все мысли, эмоции, все это отошло куда-то на второй план. А лодка? Лодка вдруг сама собой медленно поплыла к центру озера. Я видела, что вместе с моей двинулись лодки Кики и Вирджинии. Все они достигли центра озера, и теперь жрецы на берегу, Одер и Тео, казались мне лишь маленькими фигурками. Яркая вспышка синего цвета ослепила, затмила собой все. Закричала Вирджиния, почти с ненавистью раздирая свое запястье. «Нет!» – простонала она. «Нет! Я же хотела! Я пыталась!» Она подняла руку, на ней горела змея и было высечено огненными буквами слово «нет». Кики испуганно посмотрела на меня, а я на нее. Лодка с Вирджинией поплыла обратно к берегу. Я видела, как Одер утешает содрогающуюся в рыданиях девушку. Вот вспышка. И еще один световой столб, на этот раз зеленый. Кики не кричала, лишь завороженно смотрела на горящий зеленом запястье символ клевера и слово «да». «Вот видишь», — я улыбнулась ей. «Все хорошо». Ее лодка тоже выплыла к берегу, а вот моя никак не спешила обратно. И не было больше никаких вспышек, ничего совсем. Я грустно улыбнулась. Видимо, боги Аллари вообще не хотели разговаривать с чужачкой. «Пожалуйста, пусть все это уже закончится», — прошептала я. «Закончится. Закончится. Закончится», — раздался странный шепот. «Ныряй. Нырни. Прыгни». Я не понимала, откуда идет звук. Видела, как напряженно вглядываются и Тео, и Одер, и жрецы, и даже Кики. «Нырнуть? Мне нужно нырнуть в воду?» Лодка не двигалась. Никаких пламенных столбов не было, и я не знала, что делать. Заметила, как засобирались жрецы, спуская на воду еще одну лодку. «Они меня заберут? И все?» И я вздохнула. Так и знала. «Ныряй! Нырни! В воде! Скорее!» «Я не понимаю вас!» — закричала я. «Зачем мне нырять? Нырни! Ныряй! В воде! Если любишь! В воде. Если люблю. Любила ли я Тео? Любила. Любила так, что сейчас мне хотелось плакать. Видела, что жреческая лодка уже подплывает ко мне, и в последнюю секунду решилась. «Стойте, леди Йо!» — закричал кто-то в лодке, а я, зажмурившись, прыгнула. Самый нелогичный из всех моих поступков за всю жизнь. Почти сразу же меня утянуло на дно омута. Это было странно, мне думалось, что я захлебнусь, но отчего-то я вполне могла здесь дышать, словно и не находилась под водой. Или, может, я уже умерла? «Иди. Иди сюда. Возьми!» — вновь услышала я. Идти сквозь воду по каменисто-илистому дну было сложно. Вода была ледяной, пронизывающей до костей. И все же я шла. Вода была ледяной, пронизывающей до костей, и все же я шла. Какому-то сияющему золотистому шарику. Когда я приблизилась, поняла, что шепот исходит из него. «Быстрее! Мишель! Скорее! Возьми! Сожми! Питай! Обрети!» Я протянула руку, и стоило моим пальцам только прикоснуться к золотистой поверхности чудесного шарика, как вдруг меня пронзила почти адская боль. Я закричала, но вместо этого из моего рта лишь вырвалась стая пузырей, а спину раздирала каленым железом. Я чувствовала, что там за спиной возле лопаток появляется что-то. И я могла этим шевелить. Могла расправить, но в воде было тяжело. Внезапно воздух закончился. Вода полилась в легкие, и я, задержав дыхание, наплевав на боль, стала пытаться подняться вверх. Но то ли что-то за моей спиной было слишком непривычным и неумелым, либо я была слаба. Очень скоро я поняла, что мне не выбраться. Я усмехнулась, чувствуя, как тьма наваливается на меня. Ну вот и все. Перед тем, как потерять сознание и уйти за грань, мне показалась чья-то фигура. Там, в темноте, в водяной толще. Показалась и исчезла, как исчезает все, погружаясь во мрак. «Золотая!» — услышала я чей-то глухой голос. «Истинная!» — вторил ему второй, мужской. «Что будете делать, Ваше Величество?» Закашлившись, открыла глаза. И почти сразу же испуганно вскрикнула. Рядом со мной, у самой моей ноги, лежало чье-то крыло. Ослепительно золотое. поднялась почти сразу же, попадая в объятия Теодора Кофиса, мокрого и очень странного, потому что в его взгляде смешалась такая гамма эмоций, что я не понимала, что ее вызвало. Восторг, счастье, насмешка, властность. «Это ты меня вытащил?» — закашлявшись, спросила я. «Я», — хмыкнул он утвердительно. «А за моей спиной?» «Твои крылья. Золотая Алари», — сказал он, а после притянул меня к себе, обнимая и целуя. «Я же сказал, чтобы ты доверилась мне». «Погоди, я не понимаю», — пробормотала я, но Тео вдруг перехватил мое запястье, поворачивая его ко мне. На нем сиял золотым светом знак двух соединенных колец, и горела надпись «Истинная пара». Я ничего не понимала, лишь ошарашенно смотрела вокруг на улыбающихся неизвестно чему жрецов и даже Кики-Брушти. «Что происходит? Я не понимаю». «Мишель, глупенькая моя девочка», — произнес Тео, смотря на меня с такой нежностью и страстью, что я невольно покраснела. «Это значит, что ты для меня, я для тебя, и не может быть никак иначе». «А испытание?» — пробормотала я. «Там, где ночь надо вместе провести». Король засмеялся. «Не переживай, Мишель. Этой ночью я обязательно к тебе приду, а свадьбу сыграем завтра».